815. Матерь Агни-йоги. Да, связь крепнет с каждым устремлением, с каждой мыслью, направленной к нам. Ее так легко укреплять, и можно сделать живой и ощущаемой яро. Мгновенности ответа от нас не следует удивляться, ибо мы живем в мире иных измерений и законов, и, чувствуя мысли, устремленные к нам, имеем возможность ответствовать без замедления. Ведь в случае нужды помощь учителя приходит мгновенно, ибо нет ни времени, ни расстояний для огненного сознания. Надо привыкать к законам надземного мира еще здесь, на земле, чтобы войти в мир высший, уже в знакомую область, понятную и близкую в духе. Эта подготовка важна необычайно. О ней следует подумать заранее.